Глава 7. «Пока я вас не могу к нему впустить», — говорит доктор. «Когда состояние вашего супруга стабилизируется, тогда можем вернуться к этому разговору, но не раньше». «Спасибо. Только и могу выдавить из себя». «Муж в реанимации, а мне? Мне странным образом плевать. Да, вот так вот». В нашей семье столько всего случилось, что события последних суток буквально выпотрошили меня. Потерять компанию для мужа было самым большим страхом. Именно поэтому, когда дела стали идти все хуже и хуже, и акционеры забили тревогу, Володя передал доверенность на управление Матвею. Наш зять работал в той же компании, и его кандидатуру одобрили остальные соучредители, как и его бизнес-план, составленный вместе с известным кризис-менеджером, что он пригласил к нам из столицы. В бизнес-среде эту девушку считали гением, и она творила чудеса. Дане удавалось поднимать с колен такие запущенные компании, которые никто не мог вернуть к жизни. Но ей удавалось невозможное, и все ее проекты выстреливали так, что остальные разводили руками в стороны и пораженно открывали рты. Но вместо того, чтобы спасти нас, она все потопила. Уничтожила брак моей дочери, накачивала чем-то зятя, что мешало ему выйти из комы, и распродала предприятие, предварительно выведя средства со всех счетов. Вот так. И теперь мы с Витой находимся на обломках того, что оставили нам наши мужчины. Мне горько от происходящего и больно за дочь. Но что касается меня и Володи, я испытываю странное облегчение. Получается, что теперь он не может давлеть надо мной. У него нет преимущества. И мне можно не бояться развода. Потому что по факту все остальное мы должны поделить по закону, поровну. «И что ты думаешь?» – спрашивает Ксюша, наконец-то приехав ко мне в гости. «Разводиться». «Зачем ты тогда оплачиваешь детектива?» Она отламывает вилкой кусочек муссового торта. «Мне теперь просто интересно, что он сможет нарыть. Потому что получается, что я совсем не знала мужчину, с которым жила». «Ну, пока он в реанимации, вряд ли твой детектив что-то толковое сумеет отыскать». «А вдруг?» – пожимаю плечами я. «На тебя же не нашел?» «Как бы он это сделал, если я все время дома, либо с дочкой?» Думаю о том, как я жила последние годы, и прихожу в ужас. «Ксюш, и я вот так существовала годами! Боже, как так можно?» «И я тебе об этом говорю. Ты шикарная женщина, а заперла себя в четырех стенах!» «Я больше не хочу так. Понимаю, что мой предел наступил. Больше и не нужно!» «Скажут, что я сука, которая бросила мужа, перенесшего инфаркт. Тебя действительно волнует, кто что скажет?» «Это не по-человечески. Головой я понимаю, что не смогу перешагнуть через Володю и наш брак, оставив его один на один с болезнью». «Оля, слушай меня!» — откладывает вилку в сторону подруга. «Он не думал о тебе, когда кувыркался со своей секретаршей, а тебя держал как рабыню. Так почему ты должна и дальше подтирать его жопу? У него есть молодая, активная и готовая на все девочка, что жаждет заменить тебя. Так зачем отказывать ей в удовольствии?» — коварно улыбается подруга. «Знаешь, ты права. Главное не забыть об этом, когда он придет в себя и захочет домой. А ты вспоминай, во что эти два козла превратили тебя с Витой, и тогда все будет в порядке. Мне нужно почаще с тобой общаться, чтобы прочищать мозги. Делаю несколько глотков чая». «Слушай», — скидывает на меня взгляд Ксения, — «у меня идея. Зачем я буду заказывать десерты у каких-то левых людей для мероприятия? Давай я лучше у тебя сделаю заказ». В ее глазах столько энтузиазма, что я сначала теряюсь. «Думаешь, я справлюсь? Все-таки твои мероприятия — это не семейные посиделки». «Хочешь на чистоту?» — сцепляет она пальцы в замок. «Твои десерты гораздо вкуснее. В конце концов, ты ведь хотела работать, верно?» «Да. Так зачем тебе ломать себя и делать что-то, что не доставляет тебе удовольствия, когда ты можешь заниматься тем, что любишь, и при этом получать деньги?» «А ведь правда. Почему я не рассматривала этот вариант? Знаешь что? А давай. Жду от тебя технического задания, и я в деле. Встреча с Ксюшей меня воодушевила. Пусть на душе остается какая-то тяжесть, но я больше не ощущаю себя потерянной. И как минимум у меня появляется хоть и расплывчатый, но план. Звонок из стационара о том, что состояние мужа стабилизировалось, снова вносит смуту в мой едва появившийся внутренний покой. Я понимаю, что в память о былых годах должна как-то минимум поехать туда, поинтересоваться его состоянием и узнать, что нужно моему мужу. Все-таки меня бы он не бросил, окажись я на его месте. Собираю кое-что из личных вещей Володи, чтобы была возможность переодеться. Приезжаю в больницу, но охранник меня не впускает в отделение. «Не положено. Только для семьи», — говорит этот мерзкий мужик, которого я вижу впервые. «Так я и есть та самая семья, а если быть точнее, то супруга». «Придумайте что-то пооригинальнее. Одна жена уже прошла, а второй у нас по закону не положено». «Что значит «одна жена прошла»?» К лицу приливает кровь, а под ребрами сначала леденеет, а затем вспыхивает огнем. «То и значит, супруга указанного больного уже навещает мужа, а вы бы шли отсюда и не позорились». Последней фразой он снимает предохранитель с моего терпения. Я не просто вспыхиваю, я взрываюсь, готовая спалить к чертям всю эту шарашкину контору. «А это что?» Достаю паспорт и чуть ли не тычу им в лицо нерадивого охранника. Мужик бледнеет, хочет что-то сказать, но мне уже плевать. Я отворачиваюсь от него, пру, словно танк, в сторону палаты мужа, но притормаживаю, когда вижу ее, ту, что назвалась законной женой моего пока еще мужа. И вот теперь моя темная сторона, та самая, что я годами гнобила и которой не давала высовывать нос, выходит на передний план, а я с удовольствием спускаю ее с цепи. Ну вот мы и встретились, дрянь.